32. Лиза. Кутаюсь в незастегнутый пуховик, торопливо идя к Ваниной машине. На улице классический московский февраль. Около нуля, промозглый ветер и то ли снег, то ли дождь. Капюшон срывает с макушки. Содрогнувшись от неприятного холодного порыва, возвращаю его на место, натягивая по самый нос. Когда я уже совсем рядом с автомобилем, задняя дверь Лансера открывается в немом приглашении. И мне тут же становится жарко, несмотря на немилосердную погоду. Ваня меня ждет в машине, и ехать точно никуда прямо сейчас не собирается, раз сидит не на водительском месте. А что именно он собирается делать, очевидно, без слов. «Привет!» Юркаю в теплую полутьму салона. Договорить не успеваю, как тут же оказываюсь у чужого на коленях. Капюшон снова спадает. Ванька тянется через меня и хлопает пассажирской дверью, закрывая ее. А через мгновение его теплые настойчивые губы находят мои. Дыхание не могу перевести. Обнимаю его шею, ерзая на мужских бедрах, и чувствую, как Ванькина рука гладит мои ноги, потихоньку задирая юбку. Крепче, податливо прижимаюсь к Чижову, ловя движение его языка у меня во рту. Горячо-горячо. Как тут остановишься? Я все меньше помню, почему, собственно, я вообще должна останавливать и его, и себя. Ведь Ванечка же искренне, серьезно. Я вижу это в его жгучем взгляде, чувствую в жадных прикосновениях, слышу в смехе и в словах. Уверена, что все по-настоящему у нас. И млею, таю от этого. Барьеры истончаются. Меньше 2 недель прошло, а их почти уже нет. И как я раньше не замечала, какой он замечательный. Нет, внешне Чижов всегда мне нравился. Но я думала, что Ванька пустой внутри, как бамбук. Только ветер завывает. А это совсем-совсем не так. И он тоже меня всерьез не рассматривал. Я понимаю. И даже точно помню момент, когда впервые по-другому посмотрел. Тогда, в его квартире, после того, как от Линчука приехали, и я случайно размотала при Ване простынь на груди. Даже просто от воспоминания о его тяжелом вязком взгляде меня перетряхивает всю, и болезненно ноют соски. Если раньше меня пугало это, то сейчас я изнываю от желания, чтобы дотронулся пальцами, губами. Сны такие снятся, что хоть исповедуйся, беги поутру. Ох, Ванечка! Вань, не надо! Жалобно лепечу, когда его губы соскальзывают на мою шею и ощутимо, голодно всасывают тонкую кожу у бешено бьющейся венки. На что Чижов только крепче прижимает меня к себе, покачивая на своих коленях. Одна его рука впивается в мое бедро, сминая, другая гладит талию, подбираясь выше, к груди. Наше дыхание терпкое, шумное, в салоне уже все стекла запотели. Тело звенит горячим нетерпением, и плевать ему на то, что можно, а что нельзя. «Вань!» Собрав остатки воли в кулак, отталкиваю его. Совсем слабо, но Ванечка, как и всегда, слушается. Дробно выдыхая, откидывается на спинку пассажирского сиденья. Веки тяжелые, взгляд пьяный. Улыбнувшись, проводит костяшками по моему горящему от возбуждения и смущения лицу. «Монашечка, поехали сегодня отмечать!» — хрипло. «Куда?» — невольно облизываю влажные после поцелуя в губы. «К Эмилю на дачу. Там только наша компания будет, никого лишнего. На снегоходах покатаемся, а утром на склон рванем. От дачи там совсем рядом. Ты умеешь на лыжах или сноуборде?» — спрашивает так, будто я уже согласилась. «Только на беговых могу». Бормочу, лихорадочно раздумывая и взвешивая все «за» и «против». И объективно нет у меня этих «за», кроме как «очень с ним хочется». Но Ваня ведь с ночевкой предлагает. В компании мажоров своих, где-то за городом. Нет, я не думаю, что их вечеринки точь-в-точь, как у Линчука. И все же не могу избавиться от стойкой уверенности, что мне там совсем не место. Все равно ведь пьют, гуляют, чудят и ночевать еще вместе. По телу прокатывается знойная тягучая волна, оседая зудящим волнением между ног от одной мысли, чем это, скорее всего, для меня закончится. Нет. Ну, если на беговых можешь, я тебя на горные за час поставлю, оживленно обещает Ваня, рассеянно наматывая на пальцы кончик моей косы. Вань, я не поеду. Тихо. Тут же хмурится. Ноздри хищно вздрагивают, в глазах мелькает нетерпеливый, почти злой блеск. Этот блеск в его зрачках я вижу все чаще, и мне страшно от него. Страшно, что в какой-то момент Чижов устанет со мной возиться и уйдет. Да, уже через секунду взгляд Вани всегда меняется на горячий, обволакивающий и нежный, и я вновь уверена, что он по-настоящему дорожит мной, но эти неконтролируемые вспышки дезориентируют. Я не хочу его терять, и мысль, что если не выдержит и уйдет, значит, искать ищу дорога, совсем не помогает. Не хочу. С ним хочу. «Почему нет?» – спрашивает Ваня холодно. «Ты знаешь». Внутренне сжимаюсь, ощущая фонящее от него раздражение. Чижов недовольно поджимает губы и чешет бровь, разглядывая меня из-под лобья. «Я клянусь, что ничего», — начинает снова. «Вань, нет!» — отрезаю. «Почему?» — повышает голос. «Да хотя бы потому, что как я это Домне Маркелов не объясню и...» «Да зачем вообще этой старой корге что-то объяснять?» — перебивает, заводясь Чижов. «Не называй ее так», — осуждающе цокаю. «И надо объяснять, надо!» Она и так уже тяте звонила и сказала, что ты провожаешь меня каждый день. — Говорю же, корга, — фыркает Ваня. Примиряюще улыбаюсь и глажу его по груди. Перехватывает мою ладонь, заводит себе за шею, чтобы обняла. Нежно целует в щеку, когда подаюсь вперед. Закрываю глаза, ловя момент. — Такой сладкий. — Лиза, я с тобой хочу, — нашептывает Чижов, искушая. — Ты придешь завтра, и мы погуляем, хорошо? Ласково шепчу в ответ, целуя его колючий от щетины подбородок и так и не открывая глаз. «Хорошо, Вань, хорошо?» — уговариваю, зацеловывая. Ваня отстраняется и ловит в ладони мое лицо, заставляя посмотреть ему в глаза. «И не боишься меня одного отпускать?» Вроде и в шутку, только вот он не улыбается, а с вызовом выгибает бровь. Бьет по самому больному. «Конечно, боюсь. Ревную. Будет что, я и не узнаю никогда». Его друзья его ни за что не сдадут. «А должна бояться?» — леденеет мой голос. Как иглой прямо в сердце уколол. Отстраняюсь и пытаюсь слезть с его колен. Не дает. Прижимает к себе еще крепче. Чуть ребра не трещат. И целует опять. В щеку, в шею, за ушком. «Лизка, ну что ты сразу? Я же шучу!» — смеется напряженно. «Не смешно. Но затихаю». «Извини», — бодается лбом. Молчим с секунду, разглядывая друг друга. «Ладно, я понял, правильная моя. Тебя домой?» — разочарованно вздыхает Ванька после паузы. «Да. Поехали тогда». Когда попадаю домой, запираюсь в гостиной. Тонька еще на учебе, у Домны Маркеловны дневной сон. Мне приходит пара сообщений от приятельниц-одногруппниц с предложением посидеть в кафе и тоже отметить госы, но я им вежливо отказываю. «Не хочу». Вот с Ваней я поехать хотела, но... Боже, я знаю, что поступила правильно, отказавшись. Только от этого «правильно» кисло во рту и муторно на душе. Сомнения терзают так, что раскалывается голова. Кто вообще придумал, что девушке стыдно и нельзя с любимым гулять? Только с официального разрешения и чтобы обязательно с далеко идущими планами, а то и вовсе только после свадьбы. И с любимым, да. Знаю, времени совсем мало прошло. И мы и сами вслух о таком не говорили, но я не представляю, как еще назвать чувства, которые захлестнули меня. Никогда у меня не было ничего подобного, и не верится, что с кем-то другим будет. Погода не улучшается, за окном свинцовое небо и мокрый противный снег. На душе так же тоскливо, как и на улице. Ванечка с друзьями уже, наверное, почти приехали на эту чертову дачу. Смеются и строят планы, как будут развлекаться. Там же и мальчики, и девочки. Красивые, раскрепощенные девочки, которые позволяют себе и мальчикам гораздо больше, чем я. А я вот тут, лежу на кровати и бесцельно таращусь в потолок. Это обидно и несправедливо. Беру в руки телефон и принимаюсь листать новостную ленту. Затем заглядываю во все подряд мессенджеры. Нахожу нашу переписку с Ваней. Она у нас достаточно активная. Каждый вечер мы общаемся. Читаю прошлые сообщения от него, покусывая губы. Тянет и сейчас написать. Только что? Как он там? О, нет, я буду как сварливая ревнивая жена. Ох, если бы жена... Рвано выдохнув, откладываю было мобильник. Но тут он пиликает принятым сообщением. Смотрю на экран и мгновенно расплываюсь в улыбке, которую не удержать. Ваня. Ваня, выйдешь? Я у первого подъезда. «Что? Он же должен был уже уехать за город!» Набираю ему, ничего не понимая. «Привет, монашечка!» — ласково здоровается первым. «Выходи давай!» «Вань, я думала, ты уже почти на даче у Караева!» — растерянно отзываюсь. «Да я в итоге не поехал!» — беспечно хмыкает Чижов. «Не хочу что-то без тебя. А тут как раз обои пришли, которые я заказывал. Так что решил лучше домашними делами заняться. Поможешь?» — с веселым вызовом. «Чем?» — не сразу понимаю я. «Обои клеить, Лис. Ты же говорила, что умеешь». «А, ну да, умею». «А я как раз нет. Вернее, ни разу не клеил». «Значит, поможешь?» — давит голосом. «Ох, Ваня!» Я счастлива и одновременно смущенно смеюсь. Какой коварный предлог все-таки затащить меня к себе домой. Страшный ты, Чижов, человек. Не умеет он. И как тут отказать? «Это да?» — интересуется Ванька, слушая мой смех в динамике. «Да, хорошо, помогу. Сейчас оденусь и спущусь минут через пять».